Глава 22. Не берите ложный след. Мужья — очень неудобная вещь в хозяйстве. Даже если замочить их в кипятке, они не станут мягче. Мэри Бакли. Пусть ваше стремление к контролю станет сигналом, что необходимо проанализировать свои чувства. Подумав, он опять неправильно загружает посудомоечную машину. Спросите себя, что на самом деле тревожит вас в этот момент. Позвоните подруге и поговорите с ней, пока не поймете, в чем дело. Но ни в коем случае не нападайте на мужа. Если вам хочется сказать мужу, что вас что-то злит или раздражает, сначала подумайте, нельзя ли рассказать об этом подруге. Расскажите о чувстве боли или печали, а не о гневе. Старайтесь говорить о главном, не сворачивая на ложный след, который будет отвлекать вас от реальной проблемы. В любом детективном романе всегда есть ложный след. Информация, которая мешает герою раскрыть истину. Я поняла, что мое стремление во всем контролировать Джона, интересоваться, когда он начнет составлять налоговую декларацию и закончит ли работу вовремя, это способ отвлечься от мысли о том, что тревожит меня в моей собственной жизни. Порой я нервничала из-за приближающегося срока сдачи работы или злилась на клиента, который мне не перезвонил. Иногда у меня случались ссоры с подругами или я просто уставала. Тогда я пыталась выплеснуть свою тревогу на мужа, начинала его контролировать. Так я отвлекалась от собственных проблем. Поняв это, я стала вести себя по-другому. Когда поступки мужа начинали меня раздражать, я сразу же заглядывала в себя. Даже если я не могла точно сказать, что меня тревожит, то все равно исключала мужа из списка подозреваемых. Ощущение беспомощности в собственной жизни часто вызывает желание устроить жизнь другого человека. Недостатки других гораздо заметнее, и решать чужие проблемы намного проще, поскольку они нас не затрагивают. К сожалению, попытки исправить мужа не только не способствуют близости, но и раздражают партнера. Кроме того, это никак не приближает вас к решению основной проблемы. Шэрон пожаловалась, что ее муж слишком мало времени проводит с дочерью, и, на мой взгляд, она взяла ложный след. Я предположила, что в ее собственной жизни что-то не так, и она даже обиделась. И все же, в конце концов, она призналась, что ее пугает разговор с сестрой. Недавно они страшно разругались. Эта тема была очень болезненной для Шэрон, и она всеми силами старалась от нее отвлечься. Недостатки мужа оказались удобным поводом подумать о чем-то другом. Отвлекаясь от неприятной ситуации в отношениях с сестрой и критикуя мужа, Шэрон создала себе новую проблему. Теперь ему захотелось ограничить общение с женой. Шэрон осталась в одиночестве, несчастная и недовольная. С сестрой ей по-прежнему общаться не хотелось. Мы поговорили с Шэрон спустя какое-то время, и оказалось, что она совершенно изменилась. Она поняла, что напрасно сосредоточилась на поведении мужа, когда ее главной проблемой были отношения с сестрой. Она поговорила с сестрой и достигла определенного прогресса. Позже она сказала мне, что на самом деле муж проводит с дочерью очень много времени. Ее обида на него в тот день была продиктована беспокойством совсем по другому поводу. Она рассказала мужу о конфликте с сестрой, он внимательно ее выслушал и предложил свою поддержку. Шэрон больше не критиковала мужа и не высказывала недовольства тем, как он воспитывает дочь. Если проявишь терпение в минуту гнева, то избежишь 100 дней скорби. Китайская пословица. Выявление реальной проблемы. Иногда у вас есть законные основания жаловаться на мужа. Возможно, он постоянно опаздывает, не отличается аккуратностью, грубит или редко моется. Порой вам хочется просто убить его за эти неприятные и раздражающие привычки. Но как отличить ложный след от ситуации, которая действительно требует разрешения? Если вы ругаете мужа за то, что на самом деле вас не особенно беспокоит, это, скорее всего, ложный след. Если вы злитесь на что-то мелкое, он не споласкивает чашки после кофе, а потом их тяжело отмыть, это точно ложный след. Подобные привычки вас раздражают, но стоит ли так акцентировать на них внимание, чтобы в результате муж начал вас избегать? Конечно, нет. Спросите себя, в чем истинная причина вашего раздражения? Может быть, вы переутомились, проголодались или совсем не заботитесь о себе? Дайте себе то, что вам необходимо. Если же что-то мучает вас снова и снова, и это не грязные носки, которые никак не попадут в корзину для белья, то у вас действительно есть тема для серьезного разговора. Когда вы исключили всех подозреваемых и поняли, что именно в отношениях с мужем возникла серьезная проблема, сначала поговорите об этом с другой женщиной. Лучше всего с той, кто поддерживает вашу идею жить по принципам капитулировавшей жены. Расскажите подруге, как неприятно для вас то, что муж несколько недель не инициировал сексуальных отношений. Что он снова вас унизил, что вам тяжело постоянно страдать и переживать. Ваши чувства страха, печали, боли и гнева вполне реальны. Не следует их отрицать. Не пытайтесь притворяться, что их не существует. Выскажите эти чувства самой себе, своим подругам или психологу. А если ничего не помогает, опишите их в дневнике. Чувства так же реальны, как и эта книга, которую вы слушаете. Прежде чем решиться стать капитулировавшей женой, вы без колебаний высказывали их мужу. Обсуждение эмоций необходимо для вашего психического здоровья, но выплескивать свои чувства, порой резкие или негативные, на мужа, не самая лучшая идея. Это не пойдет на пользу вашему браку. Резкие слова станут причиной конфликта и отдалят вас друг от друга. Поэтому я советую вам искать поддержки в этом вопросе исключительно за пределами семьи. Иными словами, не подавляйте свои чувства. Это вам не поможет. Я пыталась это делать, но постоянно вспоминала, что чувствам нужен выход. От них невозможно отмахнуться, их нельзя отрицать. Чем лучше вы в них разберетесь, тем лучше поймете себя и свой брак. Если у вас нет знакомых женщин, которые тоже решили стать капитулировавшими женами, загляните на сайт www.surrenderedwife.com. Опишите свою ситуацию и попросите совета. Там вы найдете истинную мудрость и искреннее сочувствие. Редко встретишь человека, который, взвешивая недостатки других людей, не придерживал бы весы пальцем. Байрон Лангфилд. Четкое осознание своих чувств. Конечно, бывают моменты, когда вам нужно откровенно поговорить с мужем. Здесь очень важно четко осознавать свои чувства. Это сделает разговор в 10 раз полезнее. Для начала отделите реальные проблемы от ложного следа. Поскольку большинство жен, склонных к контролю, обычно затуманивают истинные проблемы, то лучше сначала поговорить с кем-то другим. Отрепетируйте то, что вам нужно сказать мужу, спокойно, сосредоточенно, без упреков и обвинений. Вы же не хотите пойти по ложному следу, оставив реальные проблемы без решения. Если ваши претензии справедливы, они дождутся, пока вы обсудите их с кем-то еще. Очень важно научиться общаться четко и по делу. Мне пришлось серьезно бороться с собой, потому что в раздражении я не хотела ничего ждать. Я должна была сразу же все выложить мужу. Муж Дженнет, Дэнни, постоянно приходил домой позже обговоренного времени. Из-за этого Дженнет вечно опаздывала на занятия хора. Ей не с кем было оставить сына. Она так злилась на невнимательность мужа, что ей хотелось обвинить его в том, что он ее никогда не поддерживает. Дженнет считала, что он поглощен исключительно собой, а время, проведенное с сыном, не доставляет ему никакой радости. К счастью, сначала она поговорила с соседкой, и поняла, что больше всего ее беспокоит опоздание на занятия хора. Она не могла сказать, что Дэнни не нравится ее занятие в хоре, ведь он приходил на каждое их выступление. И как ей могло прийти в голову, что мужу не нравится проводить время с сыном? Она прекрасно знала, как он ждет их совместных вечеров с пиццей. Разговор с соседкой открыл Дженнет глаза, и она решила поговорить с мужем по-другому. Она сказала: «Мне очень не нравится, что ты по вторникам приходишь домой позже, чем обещал. Из-за этого я опаздываю на занятия хора». После этих слов она ушла на репетицию, не вдаваясь в дискуссию. Вернувшись домой, Дженнет чувствовала себя прекрасно. Репетиция прошла замечательно. Дэнни все еще обдумывал ее слова. Он несколько раз подкалывал жену, рассчитывая на привычную перепалку. Но Дженнет чувствовала себя так хорошо, что просто не обращала внимания на выпады мужа, который то и дело называл себя неудачником, который ничего не может сделать правильно. К тому же она сказала, что очень ценит его помощь, иначе она не смогла бы заниматься в хоре. Благодарность жены совершенно обезоружила мужа. Они легли спать, не поссорившись. На следующей неделе он приехал домой вовремя, и Дженнет не опоздала на занятия. Она искренне поблагодарила мужа за чуткость. Если бы Дженнет сказала: «Ты вечно опаздываешь, и мне это надоело», или «Почему бы тебе для разнообразия не прийти домой вовремя?», муж не смог бы понять ее чувств. И уж точно не воспринял бы их всерьез. Началась бы ссора. Они позабыли бы о главной проблеме — опозданиях Дженнет на занятия. Короткое и по существу дело замечание Дженнет заставило Дэнни задуматься только об одном — о своем поведении. Он понял последствия своих поступков, потому что ему не нужно было ни на что отвлекаться. У Дженнет была серьезная проблема и веский повод для обид. Тщательно подобрав слова, она сумела избежать ссоры и отдаления от мужа. Муж понял ее чувства, как и должен зрелый, справедливый и сильный мужчина. Разве мог он на них не откликнуться? Супруги не отдалились друг от друга, и все остались в выигрыше. То же самое произойдет и с вами, если до разговора с мужем вы обсудите свои проблемы с мудрой подругой.